Да, задумчиво проговорил Орлов, покойный граф мог бы оказать немало услуг нашему отечеству, ибо по замыслу императрицы Екатерины ему уготовано было блестящее поприще. Достойно сожаления, что этого не случилось. На то много причин. И картежные увлечения покойного, и дворцовые интриги, и слабое здоровье графа. Господа, сказала сидевшая напротив дородная Екатерина Григорьевна Свиньина. Взгляните на дивный портрет Алексея Григорьевича, висящий на стене рядом с вами. Таким я знавала покойного графа в его юношеские годы, когда я была еще мадемуазель Катрин. Возвышенный образ мыслей, ожидание чего-то прекрасного, что вот-вот должно прийти, и при этом застенчивость. Однако многие находили покойного графа сухим и надменным, заметил Орлов. О, это заблуждение! Воскликнула Свиньина, и в ее глазах блеснула живость, столь украшавшая ее в былые годы. Это величайшее заблуждение! Покойный граф привык носить личину и сбрасывал ее только в общении с близкими ему людьми. С другого конца стола послышался громкий голос Хомякова, который был страстным охотником. Еще во времена императора Павла, покойник, живя в Богородицке, не раз приглашал меня на ружейную охоту. И я должен сказать, что граф был превосходным стрелком. Хозяйка дома старалась вслушиваться в голоса говоривших, пока они не слились воедино. Потом она обратилась к матери Павле, которая молча сидела рядом с ней, опустив глаза. «Сударыня, я желала бы, чтобы и вы сказали нечто о моем муже, ведь вся его жизнь прошла перед вами». Монахиня медленно повернула голову к Анне Владимировне. «Теперь, графиня, покойному нужны не мирские речи, а молитвы. Завтра я уезжаю в свой монастырь. Все монахини обители станут ежедневно молиться об упокоении души новоприставленного». В это самое время в просторном доме Семена Ермолаича, что на городской стороне Богородицкого пруда, тоже был ужин. За столом в красном углу сидел хозяин дома, бывший когда-то егерем, потом начальником графской охоты, а ныне живущий уже на покое. Это был седой старик с выцветшими глазами, вида довольно сурового. Рядом с ним его жена, старушка-тетя Федосия, бывшая кормилица покойного графа, потом нянюшка молодых графов, ныне тоже на покое. Несмотря на свои почтенные лета, она еще кругленькая, почти без морщин, очень живая. Напротив, через стол, сидит дочь хозяев, Настасья, женщина средних лет, голубоглазая, с льняными волосами, миловидная, но веснушчатая. Рядом с Настасьей ее муж, купец Андрей Петрович Мерзляков, с раскосыми татарскими глазами, бегающими по сторонам. В конце стола сидят двое молодых Мерзляковых, невысокие, крепко сбитые юноши. Один черноват в отца, имеет жидкую бороденку, второй белобрыс, похож на мать и веснушчатый. По случаю Петрова поста едят уху из окуней, а на второе блюдо карпа с гречневой кашей. Хлебают уху из оловянной посуды деревянными ложками. Но у хозяина и хозяйки ложки серебряные. Графский подарок, предмет гордости. «Жаль графа. Раненько его Бог взял, — говорит Семен Ермолаевич. — Зато многие его добром помянут. Он до всех был милостив». «О, горюшка мне! — вздыхает тетя Федосия, прекращая еду. — Сударик мой ласковый, я ж тебя вскормила, мне ж тебя и хоронить пришлось». «Да, милостив был граф, — продолжает хозяин, — о нас нижайших позаботился. Суды перевел, новый дом построил, к своей особе приблизил, а под конец и капиталец дал». «А знаешь, отец, — говорит Настасья, покраснев, — когда граф еще мальчиком был, он ведь не в любви признавался». «Ну, об этом чё говорить? нахмурившись, замечает хозяин. «А правду ли, сказывают, батюшка-тесть, — вступает в разговор Мерзляков, — что после графа осталось долгов, видимо-невидимо?» «Знамо дело, остались долги, — с некоторым даже одобрением отвечает хозяин, — потому как граф человек большой, царских кровей, и жил он широко по-барски. Долги — это значит первое барское дело. —